Глава первая. Я смотрю на старинное здание метрополя, которое одно из немногих на этой улице может похвастаться многовековой историей, и впервые за долгое время решаю воспользоваться такси. Точно не услугами личного водителя Дани, которого он приставил ко мне еще и в качестве телохранителя. Только каким образом мне уйти незаметной? Возле отеля сосредотачиваются пожарные расчеты, у центрального входа и на тротуаре шокированные постояльцы. Снежана кружит у красной машины с откидным верхом, а Даня без устали звонит по телефону, машет руками и бьет ногой по колесу своего ровера. Вскоре мой айфон начинает разрываться от звонков Дани. Естественно, не отвечаю ему. Мне бы исчезнуть, словно туману, раствориться в весенней дымке. Ваш счет. Официантка кладет кожаную книжицу на стол и оставляет меня, чтобы я ознакомилась со смешной суммой по меркам этого заведения. В моих глазах песок из-за слез. Они высыхают и превращаются в перемолотые стеклянные песчинки. Сильно зажмуриваюсь, цифры становятся четче. «Кажется, ложный вызов!» Слева от меня тучная дама в шляпке. «Да уж, времена нынче пошли!» Ее собеседница в красном манто немного стройнее нацеливает взгляд на метрополь. Уже и полиция пожаловала, но я не жалею о своем поступке. Я зову официантку для оплаты стакана воды с лимоном и проверяю местоположение заказанного авто в приложении Uber. Всего минута. Тороплюсь, мельком глядя в окно, вижу, Снежана касается накачанной груди моего мужа, выводит узоры пальчиком, при этом складывая губки бантиком. Мой машинальный громкий вздох привлекает внимание закадычных подруг. «Вам нехорошо, милая?» – интересуется шляпная королева. «Извините, можно я куплю вашу шляпку?» «Да берите просто так, дарю!» Женщина снимает асимметричный головной убор и протягивает мне. «Спасибо!» «Любви тебе, девочка!» Теплая улыбка обескураживает. Телефон в руке пиликает, говоря о прибытии такси, и о сотне сообщений от мужа. Я спешу покинуть уютное помещение, размышляя, почему незнакомые люди ко мне так добры. А Даня? Встречаюсь с собственным отражением на входной стеклянной двери и грустно улыбаюсь. Тушь жирными зигзагами расползается и покрывает щеки. Губы искусаны до крови, а всегда идеально гладкие волосы — одно сплошное гнездо. Шмыгаю носом, толкаю дверь, выхожу под полуденное солнце. Я прижимаю плечи к голове, шляпка скрывает часть лица и позволяет залезть в белый Volkswagen без ненужных проволочек. «Красавица!» — улыбается водитель. «Герца на 17?» «Да, все верно. Больше мы не разговариваем. Я снимаю шляпку, кладу ее на сиденье рядом с собой и, развернувшись, смотрю на отель среди таких же невысоких зданий с серой штукатуркой. Снежана не удаляется от Дани и на метр. Ни стыда, ни совести. А он не выпускает из рук телефон, крепко сжимая квадратную челюсть. Сколько же они ночей и дней провели в шикарном номере вместе? Опять предательски щиплет глаза. «Эй! Никаких слез у меня в салоне!» — шутливо прикрикивает водитель. Он прав. Приеду, соберу вещи и уеду, не попрощавшись. Папа, наконец, приходит в себя, и врачи сулят ему хорошие перспективы. Я уверена, мама будет не против, если я поживу у них месяц-другой. Скрашу ей одинокие вечера. Безумно сильно хотела поделиться хорошей новостью с Даней, но я для него всего лишь денежный мешок. Даже в интимном плане не выигрываю дополнительные очки. Ай! Вляпываюсь в лужу, выходя из машины. Сапогам от Полини приходит конец. Апрель выдается склизким, проморзглым, до тошноты пасмурным. Даже снег не перестает сыпать в ночное время и под утро. Добрый день, Варвара Ильинична. Консьерж открывает мне дверь, следит за мной взглядом, а я, цокая каблуками, двигаюсь к лифтам. В элитной новостройке звучное эхо. Каждый мой шаг взмывает под потолок. «Здравствуйте!» Администратор по имени Инна улыбается мне, крепко вцепившись в ремешок сумки. В глазах теплится надежда, что она меня не напугала. Я слегка приподнимаю брови и фокусирую на ней взгляд. Насколько я знаю, она работает в филиале, в котором я сегодня побывала, еще со времен правления моего отца. Именно он превращает Метрополь в сеть самых известных и дорогих отелей города с 5 звездами. Мы с Даней женаты 3 года. Папа берет его в партнеры спустя месяц после свадьбы, и все это время Инна исправно трудится на нашу семью. Очень опытная и порядочная девушка. «Инна, прости, пожалуйста, но я сейчас не готова к разговору». Она поправляет узкую блузку на груди. «Да, конечно. Просто я знаю, что вы все знаете и были в отеле перед приездом пожарных. Колька и Витька мне рассказали о вас». Она припоминает озабоченных служащих, пробравшихся на территорию охранников. «Ты хочешь меня шантажировать?» «Да вы что?» Инна заикается, и ее ресницы колышутся. «Я просто понимаю вас и...» «Инна, извини, но сейчас я думаю только о том, как бы быстрее собрать вещи и покинуть этот дом. Я могу вас подвести, я за рулем». Выдыхаю, лифт наконец впускает в свои тесные объятия. «Нет, спасибо». Но створки закрываются. Притуляюсь к стенке, растираю запачканное тушью лицо и молюсь о том, чтобы Даню замедлила полиция.